Это голое заверение, постоянное возвращение после каждого развлечения, которое развлечение все снова и снова удаляется из бесконечного. В являющейся природе мы видим отображение первого абсолютного внедрения, и значит природа, рассматриваемая в себе, есть не что иное, как вышеуказанное внедрение, как оно есть в абсолютном, нераздельно друг от друга. Ибо благодаря тому, что бесконечное внедряется в конечное, сущность внедряется в форму. Так как форма достигает реальности лишь через сущность, то ввиду того, что сущность внедряется в форму, причем последняя, согласно предположению, не внедряется равным образом в сущность, ввиду этого сущность может оказаться только возможностью или основанием реальности, а не безразличием возможности и действительности. Но то, с чем обстоит таким образом, а именно то, что есть сущность, поскольку она есть только основание реальности, следовательно, хотя и внедрена в форму, но форма не внедрена в свою очередь в нее, есть то, что представляется как природа. Сущность светит в форму, но форма, в свою очередь, также светит обратно в сущность. Это другое единство. Это духовное. Последнее полагается благодаря тому, что конечное принимается в бесконечное. Этим форма, как особенная, пробивается в сущность и сама становится абсолютной. Форма, внедряемая в сущность, представляется в противоположности к сущности, которая является в форму и является лишь как основание, как абсолютная деятельность и положительная причина реальности. Внедрение абсолютной формы в сущность есть то, что мы мыслим как Бога, и от этого внедрения получаются отображения в идеальном мире, который поэтому в своем, в себе есть второе единство. Каждое из этих двух внедрений есть вся целостность, но не положенная, не являющаяся как таковая, а с перевесом одного или другого фактора. Каждая из этих двух сфер, в свою очередь, имеет, значит, в самой себе эти различия. И таким образом в каждой сфере встречаются каждая из трех степеней. Основание, природа, только как основание, есть материя. Тяжесть, как первая степень. Это внедрение формы в сущность, в реальном мире, представляет собою всеобщий механизм, необходимость. Но второй степенью является свет, сияющий во тьме, впечатленная в сущность форма. Абсолютное внедрение воедино обоих единств в реальном, так что материя есть всецело форма, а форма всецело материя, есть организм, высшее выражение природы, как она есть в Боге, и Бога, как Он есть в природе в конечном. На идеальной стороне Знание есть впечатленная в ясность формы сущность абсолютного. И действование есть внедрение формы как особенного в сущность абсолютного. Подобно тому, как в реальном мире отождествленная с сущностью форма сияет в качестве света, так в идеальном мире сияет сам Бог в собственном образе, как прорвавшаяся во внедрении формы в сущность живая форма. Так что во всех отношениях идеальный и реальный мир опять-таки относятся как подобие и символ. Абсолютная взаимное внедрение воедино обоих единств в идеальном, создание из них единого единства, так что материя есть всецело форма, а форма есть всецело материя, есть произведение искусства. И та сокрытая в абсолютном тайна, которая представляет собою корень всяческой реальности, выступает здесь в самом рефлектированном мире, в наивысшем соединении Бога и природы, как сила воображения. Искусство, поэзия представляются таким образом Шеллингу наивысшим, потому что в них имеет место это взаимопроникновение. Но на самом деле искусство есть абсолютное только в чувственной форме. Где и каким образом мы нашли бы произведение искусства, которое соответствовало бы идее духа? Вселенная образована в абсолютном, как совершеннейшее органическое существо и как совершеннейшее произведение искусства для разума, который познает ее в нем, она образована в нем в абсолютной истине. Для силы воображения, которая изображает ее в нем, она образована в нем в абсолютной красоте. И разум, и сила воображения выражают одно и то же единство, только рассматриваемое с различных сторон, и оба входят в абсолютную точку безразличия, в познании которого вместе с тем заключается начальный пункт и цель науки. Как эта высшая идея, так и все эти различия понимаются здесь очень формально. Третье. Отношение природы к духу, к Богу, к абсолютному Шеллинг указал в другом месте, а именно только в позднейших изложениях своего учения. Он определяет сущность Бога, поскольку последний в качестве бесконечного созерцания делает сам себя основанием как природу, и последнее есть таким образом отрицательный момент в Боге, так как интеллект и мышление существуют лишь через противопоставление некоего бытия.